Глава третья. Димка и правда молодец. За полтора прошедших месяца он почти восстановился. После того, как у него сошли струпи с обожженных мест на шее и плечах, я стала втирать ему специальную мазь, чтобы не остались слишком заметные рубцы. Сначала я чувствовала, что Димка просто сидел и терпел мои манипуляции, будто ему было неприятно или даже больно, хотя я старалась действовать очень нежно. Но потом, спустя время, стала замечать, что он от моих прикосновений расслабляется, млеет, открывает шею. Дыхание у него меняется, становится частым, неровным. А потом и вовсе его реакция меня стала вгонять в краску, словно я ему эротический массаж исполняю. Я, конечно, продолжаю мазать, но сама теперь касаюсь его кожи и рдею от смущения, будто в этом и правда есть что-то интимное. Если еще неделю назад я выкатывала его в больничный двор на коляске погулять, то теперь он уже пытается ходить сам. Пусть пока по стеночке, с палочкой, и только до конца коридора и обратно, но в его случае это просто невероятный прогресс. Даже врачи так говорят. А еще говорят, что в этом моя большая заслуга. Я не верю, конечно, но слышать все равно приятно. Единственное, что по-прежнему плохо, — это его глаза. Зрение к нему так и не вернулось. Может, еще слишком рано впадать в панику. Но я же вижу, как врач озабоченно хмурится во время осмотра. Будто сам в растерянности. Он, конечно, успокаивает на словах, но его встревоженность никак не дает мне покоя. Еще и отец мой тут отчебучил номер. Заявил вдруг, что хочет навестить Димку. Вообще-то он и до этого про него спрашивал. Я отвечала хмуро и зло. Плохо. Отец мой ответ как ком проглатывал и, молча сутулившись, отходил. Понятно, что не его вина в том, что произошло с Димой. Но если углубиться, то отчасти и его тоже. Во всяком случае, он до последнего желал Димке, как и всем из семьи Рощиных, гореть в аду. Я человек не суеверный, но после случившегося отцовские слова не могу воспринимать спокойно. Ощущаю их чуть ли не сбывшимся проклятием. Поэтому и на отца тоже смотреть спокойно не могу. От его голоса, от его вида меня все скручивает внутри. Я терплю, отец же. Но терпение этого осталось с Гулькин нос. Но когда отец сказал, что хочет съездить к нему в больницу, я чуть не поперхнулась. «Зачем это?» Отец неловко помялся. «Поговорить хочу. Сказать спасибо». В общем, я упиралась сначала, но потом решила. «Пусть». Отец выглядел искренним. «Только при мне. И пообещай, что не скажешь ему ничего плохого», — предупредила я. В общем, встреча века состоялась. Привела я отца к Димке в палату. «Дим, тут мой папа. Он хочет тебе что-то сказать». Отец сначала ужасно растерялся, с минуту топтался у порога, будто к полу прирос. Потом неуверенными шажочками приблизился к Димкиной кровати. Дима, реагируя на звуки, повернул к нему голову, и отец, помешков, стал протягивать ему дрожащую руку. «Он тебя не видит. Просто говори, что хотел сказать». «Здравствуйте, здравствуй», — кивнул отец. Даже, я бы сказала, почти поклонился. Таким я отца никогда не видела. Я, чтобы их не смущать, отошла к окну. Раскрыла створку пошире, впуская в палату запахи лета. «Здравствуйте», — без всяких эмоций ответил ему Димка. «Я...» — начал отец и замолк. И пауза как-то слишком затянулась. Я обернулась и вижу... Отец сильно трёт рукой глаза и щеки, и губы у него трясутся, и кадык у него на шее вздрагивает, а потом поняла. Он плачет. Отец плачет. По-настоящему. Потом он все-таки выдавил сипло с дрожью в голосе. «Прости меня. И спасибо тебе за дочь. Ты... прости». И чуть ли не опрометью выскочил из палаты.